Поведение Давида изменилось. Я не могла скрыть напряжение, когда попадала под его провокации. А попадала я постоянно. Уже этим утром в холле я провожала мужчин на работу, поцеловала мужа и с улыбкой отступила на шаг назад, столкнувшись с подступившим слишком близко Давидом. Он тут же обхватил меня за талию, развернул к себе и интимно обнял, практически распластав меня по своему телу, втиснув колено мне между ног. И все это на глазах моего мужа. «Удиви нас сегодня вечером, дорогая. Хочу вкусный, необычный, торжественный ужин». Давид приятно рокотал мне на ухо, так что мурашки побежали по спине и по бедрам, и достаточно громко, чтобы Гера слышал каждое слово. Гера слышал, и пусть он хмурился, глядя, как брат лапает меня, но все началось и закончилось так быстро, что отреагировать ни один из нас просто не успел. А довольный произведенным эффектом Давид быстро покинул дом и сел в машину. Вечером вернулся Арс. «Как ты?» — спросил он. Я неопределенно пожала плечами. «Не уходи никуда. Сегодня будет торжественный ужин». Давид захотел. Арс кивнул и ушел к себе. Я проводила его взглядом, чувствуя, как парень отдаляется от меня. Но, может, так к лучшему? После ужина Давид пригласил всех в большую гостиную. Уже через полчаса приехал пианист в сопровождении девушки, играющей на скрипке, и полтора часа мы слушали импровизированный концерт, впитывая игристое вино и заедая клубникой. Но и тут брат мужа смог подколоть. Перед тем, как разойтись по спальням, приехала доставка цветов с огромным букетом нежных весенних цветов. Я не могла остаться равнодушной и не могла скрыть свои чувства. То, что я бросилась на шею Давиду, рассыпаясь в благодарностях, могу списать только на повышенную эмоциональность. Давид был доволен. А вот муж зол. Я искренне верила, что в спальне мы помиримся, и я подниму ему не только настроение. Но Георгий сразу после душа отвернулся от меня, коротко приказав вынести букет на балкон, потому что навязчивый запах цветов его раздражает. На балконе я задержалась, перебирая бутоны пальцами, улыбаясь и прикрываясь пеньюаром от легкого ночного ветерка. «А поблагодарить за цветы не хочешь?» Я вздрогнула, поднимая глаза на соседний балкон и настоящего на расстоянии пары метров от меня Давида. «Я уже поблагодарила», — ответила тихо, как и он спросил. «Разве это благодарность? Я ждал чего-то большего». На губах мужчины змеилась насмешливая, чуть подрагивающая полуулыбка. «Сейчас?» «Хочу сейчас». А вот теперь его тон стал серьезным и нетерпеливым. Я оглянулась на спальню, на пытающегося заснуть Георгия, и кивнула. «Попробую. Лучше я сама попробую, чем заставлю Давида действовать». Подхватила вазу с цветами и поспешно пересекла спальню. Только у двери пробормотала оправдание. «Не могу оставить их на балконе, спущу в гостиную». В коридоре меня сразу же перехватил Давид и нетерпеливо проводил до гостиной. Накинулся, смял руками тело, потянул губами к шее. И я нетерпеливо выдохнула, зная, какое удовольствие сейчас получу. Во мне нигде даже не шевельнулось чувство вины. Я действительно благодарна Давиду за внимание. Я зла на Геру за его обидчивость. Если бы он меня не выгнал с цветами на балкон, я сейчас не извивалась бы под выверенными ударами его брата. А я не только извиваюсь, я прошу еще сильней, жестче, чтобы Давид выплеснул на меня весь свой голод и бешенство, чтобы я получила свое маленькое восхождение на небеса, раз уж мне все равно суждено разбиться о землю, как грешнице. Я вскрикнула и тут же впилась зубами в ладонь Давида, которой он сжимал мне рот. Неистовые толчки, мучительный стон на пике, и я почувствовала его пульсирующий, извергающийся конец во мне. На пару минут мы притихли, не размыкая переплетенных тел, не открывая сомкнутых глаз, все еще оглушенные стуком сердца. «Жаль, что я не могу забрать тебя к себе в спальню», вдруг сказал Давид, поднимаясь с меня. «Пока не могу». «Не надо», — Устало проговорила я, вставая, поправляя пеньюар и чувствуя, как по бедрам течет сперма и смазка. «Я бы хотел». «Что?» «Неважно. Иди к брату». Давид ушел, а я сначала зашла в подсобные помещения и вытерла следы грязной страсти. Но стыд так и не испытала. Может, я уже смирилась? На дня два Давид, казалось, забыл обо мне. Я пробовала застать его в кабинете и поговорить по поводу его грязных слов и обвинений, заявив, что как захочет, так и будет думать обо мне, вытолкнул меня из кабинета, запретив заходить, пока он работает. Больше я его компании не искала. С Герой тоже помириться не удалось. Он допоздна стал задерживаться на работе, а я два вечера подряд засыпала, не дождавшись его. А вот на третий вечер, когда мужчины вернулись неожиданно рано, Гера обнял меня, закружил по холлу и многообещающе поцеловал в губы. «Что-то случилось?» «Все хорошо». И вот тогда Давид неожиданно отстранил Геру, перехватил меня от него и тоже поцеловал. В отличие от мужа, быстро, сухо, но впервые. Мы с Герой удивленно смотрели на Давида, но тот только улыбался, выпустив меня из объятий. «Можешь поздравить нас, мы подписались на серьезный тендер. Если его возьмем, мой брат уже через год станет обеспеченным человеком даже по американским меркам». Но он словно не заметил выходки брата, смотрел на меня и улыбался. «Могу ли я уже надеяться, что моему двойному положению придет конец?» Это был отличный вечер. Гера очень много общался за ужином с братом по поводу планов на этот самый златоносный тендер, потом продолжил в спальне рассказывать нюансы мне. Но я мало что поняла, кроме того, что Давид поручился за новую компанию Георгия для участия в тендере и что у мужа появился реальный шанс стать партнером каких-то влиятельных бизнесменов. Гера на волне воодушевления не отпускал меня часа три. Я люблю долгий секс и все такое, когда он начинается с прелюдии, разогрева. Но сегодня муж был настроен только брать, покорять и завоевывать. И, как всегда, в такие моменты он хотел феерично кончить мне взад. Я дернулась, но муж удержал и тихо напомнил на ухо про наши игрушки. «Как думаешь, нам пора возобновлять арсенал пошлых штучек?» «Да, и начать лучше с лубриканта». Немного раздраженно ответила я, все же выползая из-под Геры. «Лен, ты же течешь. Я давно не трахал тебя взад. Будет только немного дискомфортно. Ну, давай». Да, он не трахал, а вот его брат оказался любителем и извращенцем. Теперь даже просто трахая меня сзади, всегда вставлял палец в анус и надавливал, чтобы острее чувствовалось, как вбивается его член. Я вздохнула и покачала головой. «Давай я посмотрю, что у меня есть на гелевой основе». Гера кивнул, но коварно проник за мной в ванную и затолкал в душевую, когда я нашла подходящую основу. «Нет, я определенно ничего не имею против анального секса с тем, кто знает, как надо толкаться в меня, как и куда нажимать, чтобы мое возбуждение нарастало и рвануло в ту же секунду, как взорвется он». Гер был лучше, мягче, восприимчивее к моим реакциям, в отличие от Давида. Тому словно нравилось выдавливать из меня крики и ставить меня в неудобное положение. Но не успела я расслабиться после секса и душа в объятиях мужа, как на телефон пришло пустое сообщение. От Давида. «Что там?» — завозился Гера, пытаясь заглянуть в экран. «Ничего». «Спам, слушай, мне нужно спуститься и принять таблетку. Отдыхай, не жди меня». Голова разболелась, я немного посижу внизу и приду. Врать я научилась виртуозно. Самой от себя противно. Но я понимала, что раз Давид зовет, придется идти. В коридоре второго этажа его не было. В спальню, разделенную стеной с нашей, я не пошла. Спустилась вниз, полагая, что Давид или снова отправит сообщение, и тогда я отвечу, или догадается и спустится сам. Но в гостиной столкнулась с Арсом. «Ты не спишь?» За вопросом я постаралась скрыть испуг. «Как видишь», — усмехнулся он, откладывая планшет. «Почему?» «Не спится». «А почему ты не с отцом?» Я не успела ответить, когда в гостиную вошел Давид. «А, понятно». Губы Арса скривились, и он с ненавистью посмотрел на дядю. «Не на меня, хотя именно я достойна презрения, а на дядю». «Тебе не нравится, что Елена все еще хочет быть полезной брату? Или смущают мои методы ему помочь?» Давид пластичным хищным движением скользнул ко мне, обнял, пристраиваясь сзади, склонился, целуя в шею. Арс все так же сидел на месте, не двигаясь, с неприязнью наблюдая за дядей. «Мне не нравится, что ты используешь людей, не предупреждая о последствиях. Так же вот все, мой мальчик». «Нет, не все». Арс не сдержался и повысил голос. «Соглашусь, не все. Только сильные. Сильные всегда используют слабых. Мой отец никогда никого не использовал». «Неужели?» — фыркнул Давид. «А что он делает сейчас со мной? Со своей женой? С тобой? Или думаешь, он так слеп, что не догадывается о моих особых отношениях с его семьей?» Арс промолчал, а вот я вывернулась и посмотрела в лицо Давиду. «Он не знает», — уверенно прошептала я. «Если бы он знал...» «То что? Ну же, пораскинь мозгами, прекрасная Елена. Что бы мой брат предпринял, если бы узнал, что я тебя трахаю?» Я замотала головой. «Что? Что бы Гера сделал? Или выгнал меня с позором, или ушел сам, или увел меня отсюда?» «А я тебе скажу, дорогая моя. Он знает и молчит, потому что все устраивает. Он имеет меня, получая деньги и возможности. Я имею тебя, морально компенсируя вероломство брата. А Арс, единственный наш наследник, смотрит за всем и учится, чтобы потом отыметь нас всех, а? Но не гениально ли?» Мы молчали, а Давид хохотал. «Не будьте такими наивными. Никто в здравом уме не полезет в мутную воду проверять глубину, пока на берегу созданы все условия». «Я тебе не верю!» — выкрикнул Арс. «Хорошо. Ради тебя я сниму нимб с твоего отца. У тебя будет шанс увидеть, кто из нас двоих пал ниже. А теперь иди наверх и прикрой плотнее дверь. У меня еще намечен разговор с твоей мачехой». «Мне тошно от тебя!» — скривился Арс, но даже не сделал попытки встать. «Хочешь остаться и присоединиться?» — усмехнулся Давид, а я похолодела. Арс застыл, перевел на меня тлеющий запретным желанием взгляд, потом схватил планшет и быстро вышел из гостиной. «Ты тоже считаешь, что брат не в курсе, зачем ты выбегаешь каждый вечер из спальни, зачем я каждый обед один езжу домой?» Голос Давида изменился. Стал более мягким, усталым. Но слова все равно больно били по мне. Себя я уже приняла, грязной, опустившейся и распущенной. Но перевернуть в голове образ Георгия из обнищавшего рыцаря в расчетливого дельца, который сдал меня за чеканную монету, как последнюю имеющуюся ценность, я не могла. Может, он, как и я, боялся взглянуть фактам в глаза и осознанно встать перед решением. В этом я бы его поняла. Проще делать вид, что ничего не происходит, чем своими руками мешать себя с грязью или ставить крест на будущем. Итак, я это понимала. Муж это понимал. Давид не только понимал, но и манипулировал нами. Один только Арс еще сопротивлялся. «Не впутывай во все это Арса, пожалуйста». «С чего бы мне его жалеть, Лена? Чем быстрее розовая пелена слетит с его глаз, тем быстрее он повзрослеет». Давиду было легко принимать решение в отношении племянника. Ведь пусть он ему родной, но не сын же. А вот Гера смог бы так обрушить правду на Арса? Вряд ли. Даже в отношении меня Гера очень деликатно решил ситуацию. Мог оставить меня любовницей, но всегда бы вставал вопрос, не сплю ли я еще и с его сыном. Поэтому моральную сторону он перед Арсом подчеркнул моим статусом. Одно дело, если бы Арс и дальше домогался любовницы отца, другое — домогался его жены и своей мачехи. Но в насмешку судьбы мой статус совсем не помешал брату. А если бы Арс был твоим сыном, ты все равно открыл ему глаза на свои грязные дела. Давид отпустил меня, отошел и сел на диван, где ранее сидел Арс. Даже усмешка теперь выглядела грустной. А ты умеешь давать пощечины, Лена. Нет, я не хотел бы, чтобы мой сын знал обо мне такие вещи. Не хотел, чтобы сталкивался с этой стороной моей натуры. Тогда и Арсу не стоило кое-что знать про отца. Уже достаточно, что он видит это от дяди. Давид похлопал ладонью рядом с собой, подзывая меня ближе. Я подошла и села, морально готовясь к следующему акту, теперь с братом мужа. Надеюсь, он сегодня на анальный секс не настроен. Поцелуй меня. Что? Хочу, чтобы ты целовала меня как брата. Давай. Я медлила. Почему мне казалось, что целоваться не в угаре страсти, а сознательно, это уже другой уровень отношений? И готова ли я к таким отношениям? «Ну же», — подогнал меня Давид, в момент пересаживая с дивана к себе на колени и приближая губы к моим. С ним мы не целовались даже во время секса. Единственный раз случился как раз этим вечером. «Зачем?» «Я хочу. Этого мало?» Покачала головой, не зная, что ответить. Но Давид ждал только однозначного ответа. Притянул меня рукой за затылок к себе и неуверенно дотронулся до губ. Замер. Приоткрыл рот и осторожно прихватил мою верхнюю губу. Отпустил. Посмотрел мне в глаза. Я удивилась, заметив его расширенные зрачки и участившееся дыхание. Господи, это же всего лишь поцелуй. Сам-то он снял розовые очки до конца. Обхватила его лицо ладонями, легко облизала губы, и на его вдохе скользнула в рот языком. Давид стиснул талию руками, гортанно застонав мне в рот. Но недолго инициатива была в моих руках, или точнее уж в губах. Мужчина быстро вошел во вкус и атаковал мой рот. Целовался Давид так же нагло и самоуверенно, как и трахался. Никакого своеволия, никакой пощады, только приказ и подавление. Но мне это нравилось. Похоже, мне всегда нравилось, когда за меня решали, что и как будет. Уже через какое-то время я села на него поудобнее, оседлав колени и теснее прижавшись к нереально возбудившемуся Давиду. «Твою мать!» Он снова овладел моим ртом, цепляясь руками за бедра и насаживая на стиснутый домашними брюками член. Снова и снова, распаляя меня и заставляя от нетерпения просить, умолял между поцелуями трахнуть меня. «Как он вообще?» — додумался. «Кто?» — задыхаясь, спросила я. «Брат». Мы даже разговаривали рваными фразами между высасывающими душу поцелуями. «Я бы тебя к себе не привез». «Но я бы тоже не поехала, зная заранее, кто такой Давид и что меня с ним ждет». На очередном пике вожделения Давид оттянул пояс брюк и рывком насадил меня на член. Я откинулась и взвыла, чувствуя, что накроет меня сегодня раньше, чем хозяина. Но он тоже это почувствовал, и толчки стали другими, невыносимо сладкими, терзающими, от которых я окончательно теряла самообладание. «Да, моя прекрасная, да. Давай же. Так, так». Под его ударами я взорвалась и распалась в калейдоскопе осколков, сжимая мужчину дрожащими стенками внутри, бедрами за талию. Цепляясь в его плечи, чтобы удержаться хоть за что-то в этом мире. И не успевая прийти в себя, я снова принимала сотрясающие удары. Резкие, нетерпеливые, требовательные. Теперь Давид хотел кончить сам, брал свое удовольствие в свои руки. А когда он кончил, прижимаясь к моей груди и снова целуя в губы, только теперь с трепетом, благодарностью, я вдруг поняла, что Давид впервые сделал еще один непредсказуемый поступок. Подарил мне оргазм. Впервые думал обо мне, а не о себе. Со следующего дня все изменилось. Арс настороженно ждал выпада дяди. Я из-под тишка наблюдала за Георгием, чтобы понять, знает он о моих изменах или нет. Муж же с головой ушел в работу. Моментами был очень возбужденным и вдохновленным. Тогда по вечерам у меня был насыщенный эротический день. Иногда возвращался замкнутым, подавленным, и я оставляла его одного, чувствуя, что мое присутствие только еще больше угнетает мужа. Давид. Его я перестала понимать окончательно. Секс стал чаще, стал другим. Порой он налетал на меня, как петух, брал, не спрашивая, ставил на колени, мог без предупреждения сразу начать с анала, чего я ненавидела больше всего. Но все чаще он просто мог заставить спуститься в гостиную или в столовую или на кухню, которая все чаще становилась местом наших свиданий. И час-два просто разговаривать обо всем, целоваться, заниматься любовью. Не знаю, в какой момент я употребила именно этот термин. Помню, что Давид рассмеялся и жестко выебал меня за такое определение своего отношения ко мне. Зато уже на следующий день притащил огромную корзину цветов и коробочку из ювелирного бутика. Он вообще все чаще оказывал мне знаки внимания при муже и Арсе, переставая прятаться от них и даже замечать. Пусть до откровенных поцелуев дело не доходило, но даже слепой понял бы, что между мной и Давидом что-то есть. Но муж держался, только изредка хмурился и одергивал брата, когда тот совсем уже зарывался. А еще через неделю пришло приглашение на прием мужу и Давиду, и оба решили, что идут в сопровождении меня. «У вас два приглашения с сопровождением на 4 человека». «Я хочу пойти с тобой», — невозмутимо парировал Давид. Муж только фыркнул, стискивая меня. «С чего бы? Со своей женой иду я». Давид нахмурился и промолчал, но вот собирать меня на этот важный прием поехал именно он. Сам. Лично. И начал с бутика нижнего белья. Я примеряла выбранные им комплекты и вертелась перед ним, пока не довертелась и не оказалась дважды взятой Давидом в примерочной. Я опиралась на стену по обе стороны от зеркала, пьяными от страсти глазами смотрела в отражение Давида, вбивающегося в меня сзади, и старалась не кричать, чтобы не вспугнуть девушек-консультантов. Зато Давид ничего не стеснялся. Он смотрел мне в глаза и резко входил до упора, заставляя меня содрогаться и прикусывать губы, чтобы не застонать. А я первый раз увидела лицо Давида, когда он кончает. И между нами снова все стало по-другому. Потому что мое отношение к нему стало меняться. На приеме оба брата стояли с двух сторон от меня, не стесняясь обнимать. Когда муж обхватывал за плечи, Давид тут же клал горячую ладонь на талию. Если Гера обнимал за талию, его брат тут же брал меня за руку и переплетал пальцы. «Я думал, хоть на этот вечер ты пригласишь себе эскортницу», — проворчал Гера. «Я не хочу шлюх. У меня на них не стоит». И я почувствовала искрящиеся молниями взгляды над моей головой. «Ведь это же почти признание открытым текстом. Спроси Гера, ты спишь с моей женой? Ответь, Давид, у меня стоит только на твою жену». И тайное стало бы явным. Но между ними повисло тяжелое молчание, и я... «Ой! Отпустите!» Оба в мгновение разжали руки, которыми вцепились в меня. «Я позвал Арса», — сказал Давид. «Здесь он обзаведется интересными знакомствами. Вон, видишь того высокого мужчину?» Гера повернулся в указанном направлении. «Придерживающего миниатюрную блондиночку?» «Да, его. Игорь Кельмер с супругой. Крайне редко выбираются на светские рауты. Алмазный рудник в Африке и 3 рудника самоцветов в Камбодже». Гера кивнул, а я чуть не присвистнула. «Ого, какие тут воротилы собрались!» А Давид между тем продолжал. Рядом его брат. Сам он ноль с хуем, но женат на дочери американского магната. Сланцевая нефть, предположил Георгий. И химия, да. Тогда было бы перспективнее обработать жену того хуя. Не согласен. Кельмер сотрудничает с Бергером, но как подкатить к нему, понятия не имею. Говорят, он вообще по мальчикам. Муж удивился. В отличие от прожившего довольно долго в Америке брата, для Геры свободные отношения воспринимались как безнравственные. Но Бергер же женат. Для прикрытия, неуверенно предположил Давид. И дети для прикрытия. Может, они не его, или он бисексуал. Тут подошел Арс, облапал меня взглядом, одобрительно кивая, и разговоры про геев и бисексуалов резко прекратились. Зато продолжалось заочное знакомство с гостями под ироничные и серьезные комментарии Давида. Мы пили шампанское, точнее, пила я, а парни мне постоянно подносили, добавляли, обновляли. Захотелось писать, и я вцепилась в руку Арса, почему-то подозревая, что попроси я одного из братьев проводить меня до туалетной комнаты, все кончилось бы пьяным трахом на унитазе. Вот только когда я вышла из туалетной комнаты, отведенной для дам, меня ждал не Арс, а Давид. Хотя чему я удивляюсь? Выпивала не только я, но и мои мужчины. «А где Арс?» «Отправился к отцу. Не отвлекайся. Задери платье». «Да, так». «Нет, не поворачивайся задом. Хотя твой зад я люблю. Хочу трахать тебя и целовать». «Здесь? А если кто-то войдет?» «Войдет и выйдет. Иди ко мне». Голова кружилась. Не знаю, от чего больше, от выпитого шампанского или от несдержанных поцелуев Давида. За последний месяц я с ним трахалась, наверное, чаще, чем с мужем. Знала, как мужчине нравится, когда я немного развязанная или немного жертва. Но больше всего Давиду нравилось, что я жена его брата. А в этом мне даже играть не приходилось. Он усадил меня на широкий подоконник, встал на колени между ног и... «Серьезно? Давид хочет целовать меня там?» Я уже представляла, как закончится этот вечер, когда дверь распахнулась, и вошел мой муж, с удивлением переводя взгляд с брата на меня. «Что здесь происходит?» «А вот и наш святой Георгий», — раздраженно выдохнул Давид. Вскочил с колен, но мне встать не позволил, прижимая к своему напряженному телу. Зато внимание сосредоточил на моем муже. «У тебя есть предположение, что именно я делал между ног твоей жены?» «Отойди от нее!» «Даже не подумаю». А когда Гера сделал шаг к нему, Давид резко остановил его. «Стоять! Ты все испортишь. У тебя на кону сделка века. Или прекрасная Елена. Что ты выберешь?» Георгий остановился, растерянно всматриваясь в брата. Тот лишь казался спокойным, но я-то чувствовала, насколько он напряжен. «О чем ты, Давид?» «Не притворяйся. Это было забавно первые полтора месяца. А потом ты фактически отдал мне ее. Так зачем сейчас цепляться?» Я умоляюще смотрела на мужа. «Скажи, что это неправда». Но он молчал. «Хоть что-нибудь скажи». «Я думал, тебе нравится эта игра. Отнять у меня сначала сына, потом любимую женщину». Я тихо застонала, чувствуя, как глаза наполняют слезы. «Нравилось, ага. С детства любил учить тебя делиться, но ты всегда был жадным братцем». Георгий промолчал, а мой мозг все никак не хотел соединять разрозненные пазлы. Между тем Давид продолжал добивать нас своим наступлением. «Мне удалось бы проучить тебя. Ты сам приполз ко мне после своей неудачи, и я растоптал бы тебя на глазах Арса, но...» «Что? С чего ты стал помогать мне, если мог размазать?» «Ты привез ее». Давид обернулся на меня, и я не поняла его грустный, тоскующий взгляд, скользнувший по моему лицу, губам. «Я мог вывернуть тебя наизнанку, отымев ее». Гера судорожно вздохнул, отвернулся, Нервным движением потер лицо ладонями. Я видела, что он не в себе, но разобрать, какие чувства испытывает муж, не могла. «Нет. Нет. Отдай мне ее», — вдруг спокойно закончил Давид. «Заткнись! Она моя! Моя!» Георгий резко подошел к нам и за руку сдернул меня с подоконника, но притянуть к себе не успел. С другой стороны в меня вцепился Давид. «Так просто не отцепишься? Нахрена тебе моя женщина? Тебе всегда нужен был я, вот и бей в меня, а ее отпусти!» Гера снова дернул меня к себе. «Не могу», — глухо отозвался Давид. «Мне показалось, что пора заканчивать с перетягиванием меня». «Давид, прекрати! Почему ты даже меня не спросил, хочу ли я, надо ли мне? Как ты себе представляешь, что я откажусь быть женой Гере ради того, чтобы стать твоей шлюхой?» Давид вздрогнул, словно я его ударила словами. Потом покачал головой и тихо спросил. «Я об этом не подумал. Но ты права. Хочу спросить. Выйдешь за меня замуж?»